Глава четвертая. Последние дни, зная о приготовлениях Бен-Юсупа и о происках своего брата Энрике Трастамарского, король Кастилии, Леона и Астурии, Педро I, был мрачен. Он словно предчувствовал те несчастья, которые обрушатся на его королевство. Он подолгу уединялся, раздумывая над судьбой своей страны. Король понимал, что после его смерти сразу же возникнут раздоры между старшим братом Санчо и младшим Альфонсо, которого во всем поддерживала его сестра Марион. Он понял, что не просто так приходили к нему Альфонсо и Марион, и не просто так они возводили напраслину на Санчо. Но король был тверд в своем решении. Он не хотел разделять королевство между наследниками. Кастилия должна была оставаться единой, только так она могла противостоять врагам. Он понимал, что сила в единении, а не в раздорах. И вот однажды вечером он позвал к себе Санчо. Король и его сын сидели в большом зале, жарко потрескивал камин, темнота жалась по углам, и принцу Санчо казалось, что свет исходит не от жаркого огня в камине, а от его отца, что это он своей мудростью дает возможность ему видеть все. Король просматривал свитки, разложенные на столе, а Санчо ждал, когда тот скажет, зачем позвал его к себе. Наконец он не выдержал и спросил: «Отец, ты хотел сказать мне что-то важное, я готов выслушать тебя». «Ой, Санчо, ни один человек в мире не знает, сколько ему отпущено Богом. Возможно, меня очень скоро не станет, и поэтому я хочу передать тебе то немногое, что узнал за время своего правления». «Что ты, отец, ты будешь править еще годы на счастье подданных?» «Нет, Санчо, нет. Я знаю, что мне осталось немного. Наше королевство сильное, но нельзя допустить, чтобы оно распалось. Сейчас меня окружают верные люди, на которых я могу положиться и которым могу поручить самые ответственные задания. Я знаю, что они меня не обманут и исполнят, что бы со мной ни случилось». «О чем ты говоришь, отец?» — пробовал остановить короля принц Санчо. «Я знаю, сын мой, что на наших границах сейчас относительно спокойно. Мы хорошо торгуем, и наша казна полна. Но так, к сожалению, не может длиться долго. Особенно, когда троном завладеют неразумные люди. А я верю в тебя, Санчо. Верю, что ты, если еще не мудр, то сможешь прислушаться к советам мудрых людей. Во всем доверяй моему конфиденту, дону Гонсало де Гусману. Он бесстрашный человек, беззаветно преданный трону». «Я это понял, отец. Я знаю, что на нашей земле хочет напасть эмир Магриба Бен-Юсуп. Это очень опасный соперник, к тому же безжалостный. Он не щадит даже своих единоверцев, что ж тогда говорить о христианах. Он силен сейчас, как никогда, и нельзя позволить ему уговорить Кордову выступить против нас. Поэтому положись на дона Гонсало. Он сможет договориться с эмирами и настроить их против Бен-Юсупа». «Отец, об этом же мы говорили с доном Гонсало, когда были в походе. Я убедился в его правоте. Нас тогда спас эмир Сарагоса и Мутамир. Если б не он, мы не вернулись бы из похода». «Вот видишь, сын мой, насколько он мудрый человек. Когда-то дон Гонсало отпустил пленных эмиров, и теперь они отплатили ему добром, спасая тебя, моего горячо любимого сына». Сердце Санчо сжалось. Он почувствовал, что не зря отец позвал его к себе, и понял, что мирное время на исходе. Он смотрел на лицо своего отца, и оно казалось отрешенным, словно король Кастилии смотрел на мир из какой-то черты, уже отделявшей его от живых. И поэтому голос короля звучал возвышенно: «Мой любимый Санчо, ты никогда не делай того, что уже сделано другими. Стремись к новому, только тобою обдуманному, тобою решенному. Завоевывай своими мыслями. Если на этом пути тебя постигнет неудача, то тебе ее простят скорее, чем удачу, предрешенную другими. Ты говоришь неясно, отец, но я понимаю, что ты от меня ждешь. Я буду поступать так же, как ты. Я никогда не побоюсь признаться в собственных ошибках. Я буду милостив к побежденным врагам. И они уж никогда не повернут свое оружие против меня, потому что их сердца будут наполнены благодарностью, а не ненавистью. Король положил руку на плечо своему сыну. Ты правильно понял меня, Санчо. И к тебе я обращаю свои чаяния и надежды. Недаром раньше, в долгие часы наших бесед, я рассказывал тебе о сокрушительных нашествиях на Кастилью. Рассказывал, с каким трудом твои предки создавали и укрепляли Кастильское королевство. Не раз враги превращали в обломки и пепел наши города. Не раз Кастилия спускалась по окровавленным ступенькам, а в потемневших реках отражалось ее скорбное лицо. Но мы всегда умели отомстить неразумным врагам, а благородных врагов превратить в союзников. Это самое трудное — превращать врагов в союзников. Это не всегда удается, но к этому нужно стремиться. Чем больше у нас будет союзников, и чем меньше врагов, тем сильнее станет наше королевство. Тем более уверенно ты будешь чувствовать себя на троне. Санчо слушал, полуприкрыв глаза. Голос отца доходил до него будто издалека. Он пытался впитать каждое слово, запомнить интонацию, с какой отец произносил длинные фразы. «Я возлагаю на тебя, Санчо, сложные дела, куда более сложные, чем власть над королевством. Ты должен управлять не каменными городами, а волей и чувствами живых людей, которые создают и разрушают эти каменные города. Ты должен стать властелином человеческих желаний и мыслей. Вот вершина, к которой должен стремиться мой наследник, ведь ты мой сын». Король замолк. И Санчо горячо воскликнул. «Клянусь, отец, я никому не уступлю право быть продолжателем твоих деяний. Я глубже других проник в твои намерения, и знаю, если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то бери ее, не задумываясь. Твоя жизнь, Санчо, принадлежит тебе и Богу. Она принадлежит твоей родине. Отец, а как мне поступить с моими братом и сестрой? Ты же знаешь, они ненавидят меня. Ты должен быть милостив к ним и постарайся склонить их на свою сторону. Ведь в ваших жилах течет моя кровь. Твоя мудрость, отец, закаляет мой дух, — сказал Санчо. Отец! — вдруг воскликнул принц и выхватил из ножен свой меч. Он увидел змею, которая ползла по ковру. Блеснул клинок, и перерубленная серая змея еще долго извивалась, но короля Кастилии. Отец, змея ползла к твоим ногам, у меня дрожит сердце. Король оставался абсолютно спокойным. Он брезгливо отбросил змею в сторону. «Успокойся, Санчо. Я раньше тебя заметил эту змею», — говорил Педро Первый, похлопывая сына по плечу. «Но я заметил под ее глазами белые пятнышки. Эти змеи безвредны, запомни, мой сын. Воин должен быть не только храбрым, но и наблюдательным. Так и с придворными, из них тоже не все ядовитые. Многие из них просто глупы и ни для кого не опасны. Сын мой, смотри в лица и пытайся заглянуть в душу, прочесть тайные мысли. И против безвредных глупцов никогда не обнажай свой меч, отбрасывай их тупой палкой. Отец, если я когда-нибудь займу трон, то я буду следовать твоим советам. Я постараюсь быть достойным сыном. Ты обязательно займешь трон, Санчо, — пообещал король. Но ты должен стать лучше меня. Многое из задуманного мне не удалось совершить. Многое из того, что я задумал, не успеешь осуществить и ты. Но стремись к этому и никогда не останавливайся на достигнутом. Принц Санчо припал губами к руке своего отца, а тот обнял его и поцеловал в лоб. «Отец, когда ты говоришь, я знаю, чего ты от меня хочешь. Но потом, когда я остаюсь один, мне делается страшно. Я чувствую груз ответственности, нависший надо мной. Я знаю, что ты переживаешь, Санчо. То же самое довелось пережить мне. Но тогда время было более тяжелое. На всех границах Кастильского королевства кипели войны, а наши земли раздирали распри и вражда. Если я к чему стремился за время своего правления, то это к миру, и ты должен делать то же самое. Плохой мир лучше хорошей войны, потому что он не уносит человеческие жизни, не разрушает города. Король подошел к столу и принялся перебирать свитки. Он разворачивал их один за другим, пробегал глазами и откладывал в сторону. Наконец он нашел то, что искал. В руках его был уже пожелтевший от времени пергамент, испещренный записями. Было видно, что это писал не каллиграф. Король Педро I передал свиток Санчо. Тот развернул его и с удивлением посмотрел на отца. «Что это?» — отец пояснил сыну. «Когда-то я точно так же говорил со своим отцом, твоим дедом, и он учил меня мудрости. Может быть, я сделал не все, о чем он просил меня, но он оставил мне в наследство это и просил передать наследнику моего трона. Это мысли, к которым он пришел за время своего правления. Этот пергамент называется «Поучение наследнику». Возьми его, он твой». И всегда следуй советам своего деда. Он был мудрым человеком. Под его руководством начало образовываться наше королевство. Принц Санчо с благодарностью принял пергамент из рук своего отца. «А теперь иди. Мне еще нужно подумать». Принц Санчо распрощался с отцом и поспешил в свои покои. Там он уселся за стол и при свете светильника развернул такой на вид хрупкий пергамент. Он с трудом разбирал почти незнакомый ему почерк. Слог немного отличался от привычного ему, но мысли поражали принца Санчо, и некоторые из них он повторял по нескольку раз вслух. «Милый наследник», — было написано на пергаменте, — «первое, чему тебя учу». Да исполнится сердце твое любви к Господу, без этого никто не может спастись. Остерегайся творить что-либо неугодное ему, это смертный грех, и тебе придется тогда испытать вечную муку, поскольку ты согрешил смертно. А если Господь пошлет на тебя напасть, перенеси ее безропотно и терпеливо, и помни, что ты заслужил ее, и что все обратится тебе во благо. Если же он даст тебе благополучие, возблагодари его со смирением, чтобы то, что должно было служить к улучшению твоему, не обратилось из-за гордыни твоей или как-либо иначе к ухудшению дел твоих, поскольку тягаться с Господом за дары его не следует. И еще, наследник мой, исповедуйся чаще и выбирай в духовники себе людей разумных, которые сумели бы научить тебя тому, что ты должен делать и чего остерегаться. Ты должен вести себя так, чтобы духовники твои и друзья осмеливались бестрепетно порицать тебя и показывать твои недостатки. Церковную службу слушай благоговейно, не отвлекайся, без шуток и оглядок. Молись Богу устами и сердцем и всем помышлением своим, особенно за обедней, когда совершается преосуществление. Имей доброе сердце и жалость к бедным и угнетенным. Поддержи, сколько можешь. А если что-нибудь гнетет тебя, скорее сообщи своему духовнику или другому разумному человеку, и тебе тогда станет легче. Смотри, чтобы кругом тебя были добрые люди, будь это духовные люди или миряне, и чаще беседуй с ними, избегая общества дурных. С охотой выслушай проповеди и на народе, и у себя, и будь прилежен в молитве и прощении, возлюби добро и ненавидь зло, в чем бы оно ни проявлялось. Пусть не дерзнет никто в твоем присутствии на слово соблазна или греха, и сам не злословь за спиной другого во вред ему. И не потерпи, чтобы в присутствии твоем кто-либо сказал «неподобное Господи Боги» или «святых его» и оставался без немедленного возмездия. А в деле суда и расправы будь тверд и справедлив к своим подданным, не уклоняясь ни вправо, ни влево, а иди всегда прямо, поддерживая дело всегда более бедного, пока не выяснится истина. Прилагай все твое старание, чтобы в мире и правде жили под тобою люди твои и подданные твои, равно и монах, и всякие церковные люди. Охраняй города своего королевства в том виде и в той неприкосновенности, как их хранили предки. А если потребуется исправление, исправляй так, чтобы это делалось с любовью и расположением, поскольку при силе и богатстве твоих городов и ближние, и дальние, особенно вельможи, призадумаются затеять что-нибудь против тебя. А войны и распри, как свои, так твоих подданных, усмиряй как можно скорее. Старайся иметь при себе добрых приближенных и расспрашивай чаще о тех, кто у тебя во дворце, как все они себя ведут. Принц Санчо несколько раз перечитал пергамент в призрачном свете светильника. Он представлял, как его предок сидел и, не доверяя никому писания, собственноручно выводил букву за буквой этот текст, обращенный не только к сыну, но и к внуку, к нему, к Санчо. Он, ни разу не видевший своего деда, любил его за мудрость и справедливое правление. Потом Санчо представил себя сидящим на троне, в короне, окруженным придворными и епископами. Он представлял, как благородные рыцари склоняют перед ним свои головы и опускаются на колено. Он представлял, как справедливо и честно будет править, как станет продолжателем дела своего отца. И он подумал: если я смогу победить воинов Бен-Юсупа, тогда воинам будет положен конец, и вновь надолго воцарятся мир и покой, и наше королевство будет процветать, а меня будут возносить за мудрость и справедливость. Предчувствия не обманули короля Кастилии, Леона и Астурии, Педро I. Дни его были сочтены. Он стал жертвой своего же брата Энрике Тростомарского. Тот обманом выманил его из города, якобы для переговоров, для того, чтобы положить конец распрям, а сам во время пира набросился на короля со своими единомышленниками, бретонскими рыцарями. Охрана короля сражалась храбро, но силы были неравными, и в последний момент король пожалел о том, что решил простить своего брата Энрике. А больше всего пожалел о том, что не взял с собой на переговоры конфидента дона Гонсало де Гусмана. Сраженный мечом своего брата, король умирал со спокойной душой. Он знал, что дон Гонсало остался с его старшим сыном, принцем Санчо, и он не допустит, чтобы в Кастилии воцарились хаос и вражда. Король успел до своей гибели сделать многое. Бывшие единомышленники Энрике Тростомарского не поддержали заговор и выступили против. Ему ничего не оставалось делать, как скрыться, он бежал в Арагон. Если бы не Бертран Дюгеклен и британские наемники, то, возможно, Энрике и попал бы в плен, но Бог был милостив к человеку, убившему своего брата. Наверное, он решил покарать его другим способом.